Осватали ее многие. Да и не мудрено. После родов она поправилась, похорошела еще больше. И многие, весьма достойные мужчины, пытались за ней ухаживать. Но она никому не уделяла внимания. Лишь инженер, средних лет, мужчина, не имевший детей и 3 года назад потерявший жену от болезни сердца, упорно продолжал оказывать ей внимание, не претендуя на взаимность. Он нередко заходил к ней домой, подолгу разговаривал с ее мамой, любил играть с ее ребенком, который быстро привязался к нему и охотно шел с ним погулять. Зина с доброй улыбкой смотрела на этого человека, и у нее иногда появлялась мысль связать с ним свою судьбу. Подала заявление на развод с мужем. Георгий же не мог примириться с тем, что Зина уйдет от него навсегда, и он не давал согласия на развод. Шли годы. Однажды, проходя мимо дома, где жила Зина с матерью, он увидел, как его жена шла с каким-то мужчиной, который держал за руку его сына. Он был поражен увиденным. Тяжелое чувство безвозвратной потери охватило его. Он чуть не бросился к ним, но, сдержав себя, подумал, а что он им скажет? Георгий пережил мучительные дни. Он понимал, что в нем заговорила ревность, которая захватила все его существо и затуманила рассудок. Много раз он порывался бежать к Зине, но останавливался. Тяжелое чувство какой-то безысходности не покидало его. Он плохо спал, ничего не хотел есть и чисто механически поглощал то, что давала ему мать. Как-то у Георгия сильно заболел живот. С трудом, передвигаясь, он пошел на работу и пробыл там весь день. Обедать не мог. Его тошнило, и боли не отпускали. Кое-как пришел домой и лег. Мать забеспокоилась, хотела вызвать скорую, но сын не разрешил. «Не могу я сейчас лечь в больницу. У меня срочная ответственная работа. Денек завтра отлежусь, а потом пойду на завод. Позвоните мастеру, скажите, что я прошу разрешения на завтра не выйти на работу. Не совсем здоров». На завтра боли усилились. Но и в этот раз он не разрешил вызвать скорую. На 3-й день температура поднялась высокая. Он стал заговариваться. Вызванный участковый врач, молодая, недавно окончившая институт, подумала, что у него может быть тиф. Попросила вызвать инфекциониста. Тот, посмотрев, велел срочно вызвать хирурга. Только на 4-й день болезни Георгий был доставлен в нашу клинику, где у него был признан острый аппендицит с инфильтратом и прорывом его в брюшную полость. Картина острого перитонита аппендикулярного происхождения. Георгия немедленно взяли на операционный стол. Был удален гангренозный перфоративный отросток, удален гной, и операцию закончили оставлением тампона в брюшной полости. В первые дни была реальная угроза его жизни. Больной метался в бреду, от него не отходили ни на минуту. Сразу же после операции ко мне подошла молодая женщина и отрекомендовавшись его женой, попросила разрешения посидеть около больного. 3 суток она почти не отходила от него. Когда же опасность миновала, женщина перестала дежурить, но каждый день приходила в клинику, расспрашивала врача и сестру о самочувствии больного. Когда Георгий стал поправляться, я сказал как-то вскользь, что жена сидела у него 3 суток не отходя. Стуканин удивился. «Нет у меня жены». — резко сказал он. — Это, наверное, была мама. — Ну, брат, я, наверное, бы отличил маму от жены. Ты говоришь, что у тебя нет жены. А она сказала, что жена. И так за тобой ухаживала. Как дай бог, чтобы мать ухаживала за своим сыном. Больной задумался и не сказал ни слова. Когда он уже совсем стал поправляться, я, проходя по вестибюлю, увидел Зину, поздоровался с ней. Она, спросив о состоянии Гоши, попросила, «Вы, пожалуйста, не говорите ему, что я около него дежурила. Не надо». «Вы поздно меня предупредили. Я уже сказал». «Это очень плохо», — с какой-то болью сказала она, и печальная вышла из клиники.